Глава 9. Если я думала, что расследование случившегося будет походить на нечто в духе английских детективов, когда кто-то крайне умный и вежливо опросит всех на борту, попутно соберет парочку трупов и к концу плавания все же найдет преступника, то сильно ошиблась. Вернее, мне казалось, что будет как-то так, но в реальности все оказалось совсем иначе. Такое происшествие, как покушение на генерала, скрыть на небольшом корабле нереально. Да что там, о нем в первые же минуты узнали все вплоть до крыс, которые наверняка водились где-то глубоко в трюме. Совершивший преступление допустил сразу несколько ошибок. Во-первых, он забыл, что команда корабля — это сплоченное сообщество, не раз ходившее под одними парусами. Во-вторых, на таком небольшом пространстве, где собралось немалое количество людей, провернуть такое незаметно очень проблематично. И даже если ты делаешь что-либо нарочито открыто, это тоже отметят. Ну и в-третьих, злоумышленник не просто совершил какое-то мелкое нарушение, или пусть даже кражу, а покушался на жизнь не абы кого, а генерала. Думаю, существовало еще множество причин, почему преступник обязательно был бы обнаружен, но хватит и этих. Не успели Нильса унести и обсудить свои дальнейшие действия, как к капитану подошел боцман и что-то шепнул на ухо. «Веди его сюда, пусть рассказывает», — ответил капитан, и боцман махнул рукой, подзывая к себе мявшегося в нерешительности юнгу. «Рассказывай», — приказал он мальчишке, и тот что-то принялся бубнить себе под нос. Боцман покачал головой и положил свою широкую мозолистую ладонь ему на плечо. «Говори громко, Шкирт, для всех и с самого начала». Юнга под взглядами столь высоких особ поначалу еще больше стушевался, но с заиканиями заговорил. «Я ж того... Я видел, как...» Мальчишка рассказал, что Авая, моя служанка, которая сама выразила желание отправиться со мной в это путешествие, с самого утра оказывала Нильсу знаки внимания. Вечером она все время крутилась рядом, мешая парню выполнять свои обязанности. Ужин тоже не стал исключением, и из-за нее Нильс чуть не опрокинул поднос с блюдом. Юнга даже практически дословно вспомнил и передал их диалог в тот момент. «Авай, я же чуть не опрокинул ужин генерала». «Генерала?» Девушка округлила глаза. «Извини, я не хотела. Но это точно его тарелка?» «Точно». Хмурился парень, поправляя веточку смородины на мясе. «Нильс, ну не злись на меня». Заглянула она ему в глаза. «Хочешь, я тебя поцелую? Вот сюда». И показала пальчиком на щеку парня у самых губ. Тот покраснел, захлопал глазами и кивнул, прикрывая глаза в ожидании поцелуя. «Я ж тогда пялился, как она его, это, целует. Да и тарелка была, ну, между ними. Ну вот тогда она, это самое, и могла что-то в нее подсыпать. Потому как кок наш, не мог он такого сделать. Потому как дядька он хороший», — завершил свой косноязычный рассказ Юнга. Примечание. Кок. Повар на судне. Боцман, подтверждая эту характеристику корабельного повара, кивнул. «Наш кок никогда бы такое не сделал. А если бы его и попутали лики колдуней, то он бы так глупо не подставился. И вообще». Внезапно боцман замялся. «Только баба и могла сотворить такое. Я от оружия женщин, или этих, змей-кахетцев». «Я же подумала, что одно другому не мешает. Но Авая? Зачем ей это? Да и глупо все как-то». «Привести ее сюда». Тихо, но так властно приказал Серж, что у меня мороз пробежал по телу. В этот момент я осознала, почему свои называют его безжалостным, а враги — бешеным. Я положила ему на предплечье руку, пытаясь успокоить и как-то смягчить. Видеть его таким чужим и незнакомым было для меня ново, и не сказать, что приятно. «Эмма, она хотела меня отравить, но могла с таким же успехом сделать это с тобой. А я не хочу, чтобы какая-то тварь решала, когда жить и умирать мне и моим близким», — тихо прорычал он. «Но это, может быть, и не она?» «Разберемся. Мне не верилось, что это Авая. Я знал ее с первых дней появления в этом мире. Да, временами она была излишне назойлива, как и любой человек имела свои достоинства и недостатки. И вот так сходу поверить, что она пошла на убийство, у меня не получалось. И все же стоило ей появиться рядом, как стало понятно. Это она. Ее взгляд метался из стороны в сторону, будто искал возможности сбежать с корабля. А еще при взгляде на генерала она вздрогнула, и в ее глазах заметался страх. «Это не я!» Она рванулась из рук двух матросов, которые придерживали ее локти, но, разумеется, не смогла вырваться и разрыдалась, повиснув между ними. «Авая! Зачем?» — вырвалось у меня. «Я... Они меня убьют! И мою семью! Они всех убьют!» Внезапно закричала она и, упав на колени, разрыдалась с новой силой. Я хотела ее поднять и расспросить, но Серж меня удержал. «Не надо». «Но, Серж, ты же слышал, ей угрожали». Я растерянно смотрела на Аваю и не могла прийти в себя. «Эмма, у этой женщины был выбор. Рассказать все мне и заручиться поддержкой и защитой или подсыпать яд. Думаю, у нее были свои причины поступить именно так. И я хочу их знать. А еще на кого она работает и какие получила инструкции?» Глядя на служанку, холодно произнес Матео. «Серж». Я не знала, что хотела сказать. Вся эта история казалась мне дикой, невозможной, но мне не дали продолжить. «Эмма, иди отдохни». Холодно ответил генерал и отвернулся. «Капитан, где мы можем пообщаться с девушкой, чтобы нам не мешали? Пройдемте за мной». Ответил тот, и мужчины вместе с голосящей служанкой и матросами, которые потащили ее под руки, отправились куда-то в трюм. Я же стояла, глядя им в спину, и не могла поверить в реальность происходящего. Что за бред? Отравления, заговоры, допросы. Все это раньше я встречала лишь на страницах книг, и ощущать себя частью этого было жутко. Несмотря на теплый вечер, мне стало холодно. И я, обняв себя руками за плечи, подошла к фальшборту и стала вглядываться в спокойную гладь моря. И все же, почему она решилась на такое?